Глава 24. Индрик. Ночь пролетела, словно один взмах крыла птицы. Настолько быстро, что когда друзей начали грубо расталкивать, они даже не поняли, что вообще происходит. А происходило следующее. Естественно, огонь костра привлек к себе внимание. Кир, потренировавшись с водной стихией у ручейка, тоже уснул. Единственной защитой был обережный круг, установленный на ночь. Дети понимали, для того, чтобы уберечь себя от неприятностей, этого было мало. Но на данный момент неприятности входили в их планы. И приманка сработала. Друзей окружили Вьевичи. Не жалея и никого не стесняясь, Вьевичи тыкали их заостренными пиками. Ребята вели себя испуганно. Сбились в одну общую кучку и со стороны представляли собой крайне жалкое и беспомощное зрелище. В общем, как раз то, что они и инсценировали. Но вот толпа Вьевичи расступилась, и из нее во всей своей красе появился. На этот раз друзья, кроме Кира, испугались по-настоящему. Они были готовы увидеть что или кого угодно, особенно если учесть, сколько им вообще пришлось повстречать на своем пути чудовищ. Но это... Нет, ни Зар, ни Повелевса, ни Билана не могли поверить, что перед ними предстал их друг и кудесник Волх. А Волх в это время скалился от радости. Хотя, если сказать честно, то, что сейчас выражала морда Волха, никак нельзя было назвать радостью и счастьем. Это был самый настоящий оскал жестокого, безжалостного зверя. И было видно, как он сдерживал свой порыв кинуться на добычу, разорвать ее. Но предупреждение Индрика сыграло свою роль. Волх пару раз перевел дыхание и маломальски успокоился. «Ну что, неуловимые вы наши!» Всему приходит конец. Вот и вы попались, что все равно рано или поздно случилось бы. Обыскать их!» Бросил Волх через плечо Вьевичам и немного отошел в сторону. Тут же из рюкзаков детей посыпались их оставшиеся запасы еды, пакет с солью, запасные вещи, в том числе и овчинные свитера, от которых инстинктивно и со страхом Вьевичи шарахнулись в сторону. «Чего вы боитесь, идиоты? По-вашему, эти куски шерсти могут причинить вам вред? Продолжайте!» После того, как опустошились мешки, Вьевичи принялись за самих детей. В ту же кучу посыпались металлические ножи, два тесака, которые сослужили мальчикам немалую службу в их нелегком приключении, палки. У девочек отняли их мензурки с травами и настойками. С Биланы сорвали кулон-оберег из корня сон-травы. «А ты что прячешь в руке?» — обратился Волх к Киру. «Так ничего!» — пожал плечами мальчик. «Порезался, замотал». Да и забыл про нее совсем. «Не ври мне!» Взорвался Волх. Силой сорвал он с ладони Кира грязную растрепанную повязку, про которую тот со всеми произошедшими событиями и забыл. Ранее, до такой силы дергающая и беспокоящая боль после того случая с сон-травой начала постепенно успокаиваться, а потом и вовсе исчезла. А тряпица так и осталась на кисти. На удивление Кира, да и Повелевсы, на ладони не оказалось гнойного нарывающего участка кожи. Вместо него белел шрам в форме крестика, напоминающий знак X. Кир начал рассматривать его. И то ли лучи солнца упали сквозь листву и так преломили свет, то ли ему просто показалось, но шрам вдруг поменял свой белесый оттенок на светло-изумрудно-перламутровый. А внутри мальчик разглядел зеленые тонюсенькие волокна. Но что это такое было, выяснить Киру не дали. «Постой-ка!» — оторвал мальчика от созерцания Волх. Мне кажется, или я тебя когда-то и где-то видел? Кир даже не знал, что ответить на этот вопрос. Какую реакцию вызовет его ответ? В результате он неоднозначно пожал плечами. Мол, как хочешь, так и считай. А это что такое? На этот раз взгляд волха упал на шнурки на шеях Зара и Кира. «Это добытый нами трофей!» — гордо произнес Зарубик. «Что еще за трофей такой? Проверить!» — дал команду волх одному из змеиного народа. Вевич поочередно сдернул с шеи мальчиков шнурки и начал их рассматривать. На концах шнурков висело нечто, напоминающее заостренные чуть загнутые белые рожки, причем упрятанные в защитные прозрачные колпачки. «И что это такое?» «Не знаю, хозяин!» ответил Вьевич волху, так же, как кудесник обращался к Индрику. «Так посмотри!» начал выходить из себя волх. Вьевич подергал колпачок одного из трофеев. Тот с легкостью подался грубой нечеловеческой силе и оказался в другой руке существа. Колпачок полетел в траву. Теперь уже свободной лапищей змееподобное существо коснулось конца открытого рожка. В этот самый момент среди других вьевичей произошла какая-то заминка, и по чистой случайности существо с чужим трофеем в руке вполне ощутимо толкнули. Его палец напоролся на кончик заостренного предмета, после чего с его стороны последовала совсем неожиданная и неадекватная реакция. Он вдруг болезненно зашипел, расправив капюшон, при этом высунув наружу синюшный вместо обычного красного цвета язык, а спустя следующую секунду упал на землю бездыханный. Наступила напряженная тишина. Никто из собравшихся не мог ничего понять и объяснить. Даже волх на некоторое время оказался в ступоре. «Да он мертв!» прозвучал удивленный и вместе с тем напуганный голос. «Отгадайте, кто произнес это в гробовой тишине?» «Ну, конечно же, Зар!» Волх вырвал из мертвой хватки Виевича второй кулон. «Что это за смертоносные вещи?» сотрясал он лапой, зажатой в кулак перед носами мальчиков. «Да ничего особенного! Сказали же, трофеи! Вы не думайте, мы их в честном бою добыли, когда...» принялся объяснять Зарубик. «Это зубы одного из ваших змеиных ищеек!» пришел на помощь другу Кир. «Мы их выбили и сохранили. Думали, пригодятся...» «Вот и пригодились!» обрадованно хихикнул Зар. Кир ткнул друга локтем в бок. «Мы не знали, что они и для них самих опасны. Думали, только для людей. Поэтому и колпачки для безопасности соорудили», поправил Кир. Глаза волха горели яростным пламенем. С трудом он потушил пожар в груди. Бросил второй нераспакованный зуб в траву. Друзья проследили за движением кудесника, но предпринять что-либо не решились. Не та ситуация. «Раз больше у них ничего нет, гоните этих сосунков к хозяину. Я думаю, он обрадуется такому богатому». Волх запнулся, подыскивая подходящие слова. Но вот закончил. «Трофею!» Довольно грубо. Детей вытолкнули на проселочную дорогу. Несмотря на то, что друзья сознательно пошли на этот поступок, на душе у них было ой, как нехорошо. Все их вещи так и остались валяться разбросанными на последней стоянке. И, если честно, каждому было что-нибудь да жалко из них. В общем, чувствовали себя ребята крайне отвратительно. Зар хотел было о чем-то спросить Кира, но тот жестом его остановил. Дети словно оказались на месте тех людей, за которыми когда-то следили из-за кустов. Не хватало только груженной поклажей тележки, А так все то же самое. Когда кто-то из ребят, особенно девочки, немного отставали или спотыкались, в их адрес тут же раздавался свист хлыстов. В такие моменты мальчишки старались успеть подставить свои плечи или спины под хлесткие обжигающие удары плетей. Веевичи злились, но ребята умело просчитывали каждое намерение провожатых и всегда опережали их на один шаг. Наконец пленников довели до Черного замка. Причем при совместном шествии никакой магической границы переходить не пришлось. Путь был открыт, впрочем, как и ворота замка. Их провели знакомой Киру дорогой и завели в ту башню, где находился зал приема Индрика. Несколько поворотов, пролетов лестниц, и вот уже Кир узнал тот самый коридор, в который проник через окно в образе крысы. Дальше дорога Киру вообще была знакомой, и вот дети оказались в приемном зале. Друзья Кира с удивлением рассматривали незнакомое место. В конце концов, взглядом остановившись на огромной картине. От созерцания художества их опять отвлекли веевичи, бесцеремонно и грубо подтолкнув друзей вперед. Тем ничего не оставалось делать, как повиноваться. Пройдя зал длиной не менее 50 саженей, друзья оказались перед возвышением, на котором располагался трон. Довольно громоздкий, но только не для того, кто на нем восседал. До этого Кир видел Индрика издалека и находясь в сознании мухи. Теперь же, перед ним, впрочем, как и перед его друзьями, правитель предстал во всей своей красе, если можно так сказать, и произвел на них неизгладимые впечатления. Мощь, могущество, непоколебимая воля – все это сочеталось с внешним видом Индрика. Волевой подбородок, внимательный пронизывающий взгляд, который проникал в саму суть человека. Прямой нос с немного расширенными ноздрями. Надменность, непреклонность, самоуверенность. Все это читалось на лице и в осанке Индрика. «Вот хозяин, доставили!» Вышел вперед волх. Индрик даже взглядом его не удостоил. Он не отводил глаз от ребят, поочередно их изучая. Наконец он соизволил ответить. «Молодец, зверь! Ты поработал на славу! А что там с той шустрой крысой?» Все так же, не отводя глаз от пленников, поинтересовался Индрик. «С крысы сложней, хозяин, ищем. Аспид уже все крылья сбил». «Ну что, спасатели, долго же вы ко мне шли?» Вдруг переключился повелитель на друзей. «Как же это вы так попались-то? 6 уровней не могли вас поймать, а тут вдруг нате вам!» «На то на 7-й уровень!» — произнес Зар. Тут же, словно электрический ток, прошиб все тело мальчика. Длилась эта неожиданная и невыносимая боль буквально пару секунд. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы колени у Зара подогнулись и дыхание сбилось. Он схватился за грудь и тяжело и глубоко задышал, чтобы его восстановить. С одной стороны, его успел подхватить Кир, с другой – Белана. «Я уже нормально», – прошептал Зарубик. «Плохо же! Ты воспитал своих отроков, зверь!» С осуждением проговорил Индрик. «Разве я давал тебе слово?» Поинтересовался он у Зара. На этот раз Зар даже не пытался открыть рот. «Ты быстро учишься на своих ошибках, мальчик!» В тот же миг точно такой же электрический разряд тока пронизал тела Кира и Беланы. «Или вы? Куда вы лезете без разрешения? Может быть, вас кто-то просил о помощи?» Индрик обвел взглядом друзей Зара. Тени шелохнулись. «Вот и хорошо. Будете говорить, только когда я обращусь непосредственно к кому-нибудь из вас. Вот ты!» Индрик ткнул пальцем в Павелевсу. «Похоже, самая умная из вашей неорганизованной команды. Скажи мне, девочка, как получилось, что вы так глупо попались моим солдатам?» Но Павелевса молчала. Ее незамедлительно постигла участь остальных. «К сожалению, я ошибся по поводу тебя. Что же, не хочу забегать вперед, но вы мне кажетесь крепкими орешками. А знаете, что я люблю с такими делать? Раскалывать их. И чем крепче оказываются орешки, тем интереснее с ними работать. Так что я никуда не тороплюсь. Своего я добьюсь в любом случае». «Ойли!» Кир сам удивился, когда услышал свой голос. И вот так возмутило безнаказанное и все дозволенное поведение Индрика, что он не сдержался. Индрик приподнял одну бровь. «Кто это посмел ему перечить?» А спустя секунду уже с неким непониманием уставился на Кира. «Это кто же такой смелый у нас тут отыскался?» По непроницаемому лицу Индрика вновь пробежало напряжение. А еще через секунду от боли скрутило всех, кроме Кира. Этот факт немало удивил Индрика. Одним легким движением он спрыгнул с трона и стремительной походкой подошел к Киру. Указательным пальцем он приподнял подбородок мальчика вверх и уставился в его глаза. Кир глаз не отвел. «Я очень рад. С тобой любопытно будет поработать. Интересно, на что ты еще способен, отрок?» В этот самый момент палец Индрика видоизменился, превратившись в большой и чешуйчатый. На маникюренный отполированный ноготь вытянулся в острейший звериный коготь и углубился в кожу на подбородке Кира, нещадно распоров ее. Из образовавшейся ранки по шее мальчика и по пальцу и руке повелителя потекла тоненькая струйка крови. Кир не дрогнул. «А чего дергаться? Легче все равно не будет. Так хоть можно посильнее досадить этому высокомерному чудовищу». С трудом остановив себя от дальнейших истязаний, Индрик отнял уже человеческий палец от шеи Кира. Вытер кровь о его же одежду со своей руки и занял место на троне. «Зверь, распорядись, чтобы их поместили в одну из лучших гостевых комнат, а сам останься здесь», — приказал Индрик. «Я займусь ими чуть позже. Возможно, после моей свадьбы, если не забуду». Тут же детей окружили змеи-люди, подгоняя их остриями пик. Ребят погнали вон из зала. Когда дверь за ними закрылась, Индрик спросил. «Что ты мог узнать от наших новых друзей, когда вел их до дворца?» «Ничего, хозяин!» «Как ничего?» Опешил повелитель. «Что же, они всю дорогу ни о чем не думали?» «Нет!» Пожал плечами волх. «Я пытался сканировать как мог. Ничего, полная тишина. Один раз в самом начале пути тот, что поменьше, хотел было что-то узнать у того, с кем ты сошелся в безмолвном поединке. Но...» «Я сошелся в поединке?» — взревел Индрик. «Прости, хозяин, но мне показалось, он заинтересовал тебя». «Да, но не больше. В поединке!» Не унимался Индрик. Он не хотел признавать, что этот мальчишка его действительно зацепил. И тем более, что этот короткий раунд выиграл не он, Индрик. Даже зверь это заметил. И Индрик решил для себя: этот упрямый мальчишка будет первым из них, кого он склонит на свою сторону. Мало того, он будет его правой рукой, потому как через довольно короткое время Волх вообще будет не в состоянии принимать какие-либо правомерные решения. Да что там принимать? Он не сможет даже исполнять простые указы и распоряжения. Им полностью овладеет звериная сущность. А жаль, ведь повелитель так надеялся, завладев сознанием волха, добыть-таки молодильные яблоки из Ирисада. Но кулон с его последней капли крови начал воздействовать на волха иначе, чем предполагал правитель, перекрывая не только память, но и все человеческие качества. Индрик криво ухмыльнулся. Ничего. Зато скоро его последняя капля крови воссоединится с ним. И тогда ему не будет равных. Ну, конечно, не считая самого Чернобога. Но волх об этом не знает. Ему и не надо об этом знать. Тем не менее, Индрик получил то, что хотел. Так или иначе, он склонил волха на свою сторону, унизил его как мог, заставив служить себе. Но теперь в образе зверя он стал ему неинтересен. Хоть волх исполнил только часть своего предназначения, добыл Лелию и потешил самолюбие Индрика, теперь можно от него избавляться. Вот только поставит контрольную точку, сыграв свадьбу. А чтобы потешиться напоследок, пригласит на нее бывшего мужа своей будущей жены. И все. Будет готовить достойную замену зверя, на которую возлагает огромные надежды.